Глава восьмая. «Приплыли», — констатировал будущий студент Академии Галейн. «Точнее, он может стать студентом, если нас тут сейчас не прибьют втихую, а тела не скинут в одно из озер. Водникам на забаву». «Это очередное испытание», — устало спросила Фриза и, прошептав несколько слов, создала с помощью магии небольшой синий шарик, светящийся изнутри. А я сцепила зубы, ведь не могла так просто обратиться ко второй ступени магии. К первой, пожалуйста. Но все, что было выше, я не изучала. А выше было много, если не сказать очень много. Мои умения заканчивались на тепловых искрах, отводе глаз, легких иллюзиях и еще некоторых мелочах, взятых из разных областей магических наук. И где-то в момент, когда над головой будущей студентки Академии вспыхнуло заклинание второй ступени, я решила, что не зря сюда пришла. И вообще, что все с обучением в Галейн складывается как никогда удачно. Ведь я умудрилась попасть сюда именно в год, когда поступить могли не одни лишь вельможи. Только удача могла посодействовать тому, что 8 лет, которые я скиталась по мирам, превратились на Эвраре в 2 десятилетия. 8 лет. 7 из них были самым спокойным временем в моей жизни. Мир, который называют Землей, дал мне года отдыха. А теперь пора этот отдых отрабатывать. «Если бы это было испытанием, то тут об этом бы написали», ответила я, разворачивая лист с заданиями. «Но кроме того, что стоит следовать в грот, ничего не сказано». «У меня тоже пусто», — зачем-то проверил свой список Джамас. Фриза уже открыла рот, чтобы задать очередной вопрос, как синий магический свет потонул в более ярком, белом. Сфера появилась над нашей головой в мгновение ока. Прищурившись, я отступила на шаг и постаралась увидеть мага, способного сотворить такое волшебство. «Приветствую вас!» По пещере прокатился звонкий женский голос. Он коснулся каменных стен, отразился от низкого свода и вернулся обратно. «Номер 150, номер 151 и номер 194. Приветствую вас и поздравляю! 2 испытания остались позади. Следуйте за мной!» «Если бы еще было видно, куда и за кем следовать, — подумала я, — а через мгновение свет перестал так бить по глазам. Одна из стен пещеры пришла в движение и разошлась, показывая уходящую ввысь крутую лестницу из темного металла. На нижней ступеньке стояла высокая женщина с собранными в причудливую прическу черными волосами. Она откинула с глаз завившуюся в локон тонкую прядь и приветливо улыбнулась. «Смелее! Ведете себя как дети, которые водного змея в волнах родной речки углядели!» — проговорила она, хитро прищурившись, а потом подхватила юбки темно-зеленого с алой вышивкой платья и поспешила наверх. Вскоре о том, что женщина нам не привиделась, свидетельствовал только перестук каблучков о металл. Переглянувшись, Джамас с Фризой первыми шагнули к нише, в которой скрывалась лестница. А я не спешила. Еще раз взглянув на лист с заданиями и не заметив никаких изменений, я прислушалась к силе блуждающей и к своей интуиции. Но ответа не получила. Если все происходящее тут было ловушкой, очередной проверкой архимагов, то очень хорошо выполненный. «Должно быть еще одно испытание», — подумала я, не сдвинувшись с места. Шар света, созданный спустившейся за нами чародейкой, медленно исчезал, погружая пещеру во мрак. «Айрин, идешь?» Джамас повернулся на лестнице, и я вздрогнула от звучания собственного имени. «Будто бы есть выбор», — буркнула в ответ, делая шаг вперед. Посох неприятно чиркал навершием по низкому каменному потолку. На стенах время от времени появлялись светящиеся наросты мха, и только металлическая лестница казалась новой, словно вчера поставленной. Время от времени я напрягала слух, пытаясь уловить перестук каблучков, но пещера отзывалась тишиной. Не было слышно движения пород, не капала вдали вода, и все это казалось мне странным. Во-первых, гору, к которой привели нас проводники, назвать высокой не поворачивался язык, а мы уже 15 минут поднимаемся по лестнице. Фриза несколько раз просила передышку, Да что там говорить, я и сама уже была готова ее попросить. Все же стоит вновь заняться своей физической подготовкой. Видимо, пробежки, на которые я тратила время в мире Земля, не принесли должного результата. Во-вторых, в обычной немагической пещере не могут отсутствовать звуки. А это значит, что третье испытание началось. «Богиня!» — воскликнула Фриза, не уточняя, к какой из множества возможных божеств она обращается. «Да сколько еще идти?» «Мне кажется, что мы идем уже целую вечность», — поддержал ее брат. «Не могла же та дама просто взлететь по ступеням». «Не вечность», — выдохнула я, приваливаясь плечом к холодной шершавой стене. «А всего 17 минут». В свете синего шарика, который все это время следовал за Фризой, было видно, как промелькнуло удивление на лицах детей графа Казара. «Но это ведь не испытание!» — с нотками обвинения в голосе воскликнула девушка. «Нам бы об этом сообщили через то письмо!» «Правда думаешь, что архимаги не могут нарушить правила, которые сами же и создали?» — хмыкнула я, отлипая от стены и готовясь продолжать подъем. «Они нас на выдержку так, что ли, проверяют?» — хмыкнул Джамас, подталкивая вперед сестру, которая шла первой и освещала нам дорогу. У него у единственного не сбивалось дыхание. И я себе поклялась, что если в Галейне есть предмет по физической подготовке, то я не пропущу ни одного занятия. А если нет, то устрою его себе как факультатив. Даже если и проверяют, то это не испытание для поступления. Я уже жалела, что пропустила Фризу вперед. Ее темп был слишком медленным, и мне приходилось ползти за родственниками со скоростью подбитой черепахи, что существенно лишало сил. В последнем задании говорилось, что мы должны следовать за Лилией. Она привела нас к этой лестнице. На эту реплику ответа я не получила. Фриза, словно услышав мои мысли, ускорилась или, может быть, надеялась быстрее миновать лестницу, которая вела нас непонятно куда и непонятно за кем. 22 минуты. 24. 27. 31. 33. Яркая вспышка ослепила. Дезориентировала. Вздрогнув, я прищурилась и приставила ладонь козырьком ко лбу. Только так удалось разглядеть то, что творилось впереди. Вот если бы еще Фриза не мельтешила. Яркий свет исходил из распахнувшихся двухстворчатых дверей. За границей тьмы стояла та самая женщина, которая обеспечила нам радушный прием. Она скрестила руки на груди, затянутые в обшитый зеленым шелком корсет, и, кажется, хмурилась. Джамас подтолкнул вперед сестру, которая отчаянно терла кулаками глаза. Девушка словно почувствовала поддержку, поднялась на одну ступень вверх, потом еще на одну, и уже через 30 секунд была на границе света и тьмы. «Добро пожаловать, 150-е! Проходите! Ожидайте!» Лестница вывела нас в светлый просторный холл. Высокие бледно-желтые стены украшены лепниной. На полу белый паркет. За овальными окнами сгущается тьма, но в помещении светло из-за множества небольших светлячков, рассеянных по всему помещению. В первое мгновение даже может показаться, что сияет сам воздух. Но присмотревшись, замечаешь сферы света, размером не превышающие вишневую косточку. Фриза выпрямила спину, прошлась надменным взглядом по даме, которая ей в матери годилась, и, виляя бедрами, отошла в сторону, позволяя нам с ее братом появиться перед глазами чародейки. 151, 194. Она коротко кивнула, приветствуя нас. «Два испытания пройдены, и я вас поздравляю. Осталось еще одно и уточнение некоторых деталей». Все же я не ошиблась, заданий должно было быть 3. Так же, как и архимагов, создавших эту академию, и материков, из которых состоит наш мир. Интересно, сколько еще раз я встречу тут число 3? Джамас бросил взгляд на сестру, потом повернулся ко мне, словно ждал от нас подтверждения происходящего. «Благодарим за теплый прием», — взяла слово Фриза. «Хотелось бы узнать, почему третье задание было сообщено нам не полностью?» «Вас не устраивает формулировка, леди Казер», — усмехнулась чародейка, которая до сих пор не назвала своего имени, хотя я ее в чем-то понимала. «Меня не устраивает то, что мы торчим тут уже целых 5 минут, вместо того, чтобы перейти к третьему испытанию». Брат бросил на нее взгляд, который не пообещал вспыльчивой девчонке ничего хорошего, а встретившая нас женщина усмехнулась. «Ваша правда, 150-е, но вам придется подождать еще немного. К сожалению, мы только что приняли новое правило, и третье испытание проходит первыми те, чьи номера находятся ближе к концу списка». Я поймала на себе злой взгляд Фризы и не смогла сдержать улыбку. Вот и первый щелчок по носу слишком вспыльчивой и нетерпеливой барышни. Чувствую, что если она пройдет третье испытание, то таких уроков тут она получит ой как много. 194-е, следуйте за мной! Чародейка встретилась со мной взглядом, от которого сделалась не по себе. «А вы ожидаете тут!» — бросила она детям графа Казера. Джамас проследил взглядом за взмахом руки чародейки и быстро кивнул. В дальнем углу расположилась небольшая светлая софа. Перед ней стоял низкий круглый столик, на котором лежало несколько книг в потрепанных обложках. Мне это все настолько сильно напомнило залы ожидания в салонах красоты на Земле, что от волны ностальгии отмахнуться удалось только с третьей попытки. «Меня зовут Мистет. Я помощница второго архимага», — не оборачиваясь, бросила чародейка. «Это пока все, что вам нужно знать, 194-е. Потерпите, мы скоро придем». Последняя фраза должна была быть адресована не мне, а Фризе. Все же чему, а терпению меня хотя бы пытались обучить. Холл мы покинули 3 минуты назад и сейчас двигались вглубь замка по узкому коридору. По правую руку тянулись высокие узкие окна с небольшими каменными подоконниками, а по левую – магические светильники, представляющие из себя небольшие, прикрученные к стене, медные чаши, на которых возлежали шарики истинного пламени. Архимаги не жалели своих сил на такую мелочь, как освещение темных коридоров, обращаясь при этом к высшей ступени колдовства. Хотя, с другой стороны, этим могли заняться преподаватели или специально нанятые маги, отвечающие за обустройство замка. Совсем не обязательно пользоваться самой стихией, ведь можно взять заменяющее колдовство на несколько ступеней ниже. Но, судя по тому, что я тут уже успела повидать, экономить архимаги не привыкли. «Пришли!» Мистет остановилась слишком резко, юбка платья с недовольным шорохом дернулась в сторону, а затем скользнула обратно. А сама чародейка повернулась лицом к глухой стене и провела пальцами по гладким серым камням. Во второй раз за этот вечер стена передо мной разошлась, являя спрятанную нишу. Вот только теперь вместо металлической лестницы появилась темная дверь с блестящей в свете огней медной ручкой, выполненной в форме цветка, глубинной лилии. Чародейка щелкнула по одному из лепестков длинным ногтем и прошептала несколько слов неизвестного мне заклинания. Петли тихо скрипнули, дверь медленно открылась, словно неохотно давая разрешение на посещение скрывающегося за ней помещения. Шагнув вперед, Мистет обернулась. «Проходи, 194-е. Третье испытание ждет». Последняя фраза не обещала легкого завершения сегодняшнего дня. А я не к месту вспомнила, что выгляжу не лучше чучела. Платье разорвано и покрыто сухими водорослями, которые снимать у меня просто не было времени и сил. А растрепанные волосы после купания в ледяном озере высохли как попало и теперь висят темными сосульками. О том, что я проехалась коленями по ракушнику, даже думать не хотелось. Я и сейчас чувствовала мелкие глубокие порезы, которые вызывали не боль, а раздражение. Но Мистет даже взглядом мне показала, что выгляжу я хуже некуда. В светло-серых глазах плескались лишь холод и спокойствие. Я шагнула вслед за чародейкой. Комната, скрытая магией, оказалась чуть меньше холла, с которого началось мое знакомство с Академией Галейн. Окна отсутствовали. Вдоль стен тянулись столы, усыпанные бумагами и пергаментными свитками. А освещение вновь дарили 1000 полупрозрачных желтых капелек магии, что зависли в воздухе. Через них спокойно и беспрепятственно можно было проходить. Ощущений при соприкосновении с колдовством не возникало, что говорило лишь о высокой ступени подобного чародейства. От двери до единственного окна тянулась широкая коричневая дорожка. Разделяя ее на две относительно равные части, стоял высокий каменный пьедестал. А из камня росло настоящее дерево, касающееся своей верхушкой темного потолка. Но внимание привлекло не то, что маги избрали именно это лучшим украшением зала, а то, что четыре ветви дерева отличались от всех остальных. На самой нижней, той, что находилась справа от ствола, вместо зеленых овальных листков росли яркие изумрудные цветы, светящиеся изнутри. Над ними жужжали тали пчелы, медленно опускались вниз, забирались внутрь, а потом взлетали к потолку и проходили сквозь камень. Куда именно насекомые носили нектар с необычных цветов, я сказать не могла. Скользнув взглядом по стволу вверх, я отыскала вторую ветвь, которая тоже бросалась в глаза. Она находилась почти у самой макушки дерева. Кора сияла россыпью серебряной крошки, а вместо листьев на ней возлежали небольшие белые облака, мягкие и такие уютные с первого взгляда. Напротив этой ветки, по другую сторону ствола, находилась еще одна, отличающаяся от других. Кора тут потрескалась, а внутри, казалось, течет лава, пульсирует. Словно живо дерево по-настоящему, словно показывает свои вены, по которым бежит горячая кровь. На тонких веточках и сучках танцевали языки пламени. Но не наносили вреда и не пытались уничтожить древесину. Четвертую отыскать не составило никакого труда. Она была ниже третьей, и кора ее была насыщена влагой настолько сильно, что казалась не коричневой, а темно-синей. Вместо листков на ней висели тяжелые ярко-голубые капли воды. На них можно было разглядеть танцующие зеленые водоросли, косяки красочных рыбок и затонувшие покрытые мхом корабли. 194-я! Обратилась ко мне Мэстет, когда я вволю насладилась открывшимся зрелищем. Готова перейти к третьему испытанию? Да, не задумываясь, отозвалась я. Хорошо. Она победно улыбнулась, сверкнув идеальными белыми зубами. В мире Земля любая бы удавилась от зависти, глядя на такую голливудскую улыбку. А вот на разрине большинство скривилось бы, ведь не окрашенные в зеленый цвет зубы – признак безденежья. Испытания показали, что ты, 194-я, уверена в своих силах. Выносливо, умеешь думать наперед и можешь отыскать выгоду там, где ее в принципе быть не должно. Осталось проверить только твою магию. Подойди к Эгдрасилю и преклони перед ним свою голову. Как она только что назвала это дерево? Похоже, Эврар и Земля связаны друг с другом сильнее, чем я думала. Хотелось бы услышать историю Игдрасиля в этом мире и сравнить с той, что только что всплыла в моей памяти, услужливо подброшенная силой блуждающей. Шагнув к дереву, растущему на трех корнях, я сняла с левого плеча ремень, опустилась вниз и уложила посох перед собой. Заклепками вверх. На всякий случай. Стоя на одном колене, подняла взгляд к Эгдрасилю в ожидании того, что сейчас произойдет. «Какая стихия стала тебе родной?» — спросила чародейка. «Вода». Ветвь, на которой блестели капли влаги, дрогнула. Словно невиданная сила встряхнула ее, разрушая все колдовство. Жидкость, держащаяся на тонких веточках, колыхнулась, ломая видение, а потом целым водопадом рухнула вниз, орошая ковер, становясь на нем темными пятнами. Посох под моей рукой завибрировал, будто отозвался на призыв, готовясь плести защитную и разрушительную магию. Заклепки разлетелись в мгновение, выпуская оружие из кожаной хватки и позволяя взять его. Я уже стояла на ногах, когда перед деревом выросли три полупрозрачных духа – саламандра, сильф и каменный голем. Дух огня зашипел, разявив полную тонких зубов пасть. Капюшон на его шее вздыбился, а сам элементаль начал увеличиваться в размерах. Сильф, сотканный из прозрачных воздушных потоков, взмахнул длинными волосами и звонко рассмеялся. Его тонкие пальцы пробежались по спине огненной рептилии, которая замедлила свой рост и уже достигла пояса высокого духа воздуха. Лишь голем остался спокоен и непоколебим. Он не пытался увеличиться, ведь и так касался головы потолка. Не пытался устрашить, ведь с такими размерами этого делать и не нужно было. «Покажи, насколько ты сильна, 194-я!» — проговорила Мэстет, отступая к одному из столов и хитро улыбаясь. «Третье испытание объявляю начавшимся!»